Глава 22. Волок зубами вцепился в плечо Итана, и тот закричал от боли. Его лицо исказилось, но это было все, что я успела увидеть. Волок крепко сжал челюсти и повел из стороны в сторону своей огромной головой, отчего Итан, зажатый у него в зубах, дернулся, словно это был не крупный мужчина, а тряпичная кукла. Я с ужасом смотрела, как Волок утаскивает Итана прочь от поляны, которую уже наполовину заполнили тела его сородичей, и понимала, что у него почти не осталось шансов выжить. Мысль пронзила мой мозг, сметая страх и отчаяние. Внутри меня осталась только решимость — не дать этой твари убить Итана, чего бы мне это ни стоило. Адреналин заполнил мою кровь, заставляя меня перебирать ногами и толкая все дальше от поляны вслед за удаляющимся Волоком. Я бросилась вперед, не обращая внимания на битву, продолжающуюся у меня за спиной. В ушах шумела кровь, заглушая все другие звуки. Я видела только Волока, утягивающего Итана, прочь от меня. Мне было страшно не успеть, поэтому, подгоняемый этим чувством, я, стиснув зубы, продолжала бежать. Где-то сзади меня послышался окрик Ровуса, полный недовольства, но я проигнорировала его. Я не потеряю Итана. Я больше никого не потеряю. В том месте, где Волок схватил Итана, на земле лежал его меч, весь измазанный в крови. Я, замедляясь на ходу, наклонилась и подняла его. Оружие было тяжелым, и обращаться с ним я совершенно не умела, но сейчас было неподходящее время, чтобы сомневаться. Я или справлюсь, или Итан умрет, а этого нельзя было допустить. Ухватив меч двумя руками, я продолжала бежать вслед за Волоком с мужчиной в зубах. То ли ноша оказалась тяжелая, то ли Волок не намеревался далеко уносить свою жертву, но через пару минут он остановился, и я смогла догнать огромного зверя. Итан лежал на покрытой снегом земле и не подавал признаков жизни. Из страшной раны на его плече лилась алая кровь, мгновенно впитываясь в снег. Сердце забилось быстрее от страха, что я опоздала. Вглядываясь в его лицо, я старалась найти там следы дыхания, но от ужаса ничего не могла разобрать. Ладони, сжимающие рукоять меча, вспотели, а живот скрутил спазм. Я не могла потерять еще одного друга. Итан не заслужил этого. Злость горячей волной накрыла меня, лишая остатков самообладания. Волок поплатится за то, что выбрал не ту сторону. «Эй!» — заорала я, что было сил, чтобы отвлечь зверя от Итана. Большая мохнатая голова медленно повернулась в мою сторону. Я невольно вздрогнула от запоздалого страха, когда зверь открыл пасть, словно ухмыляясь. Абсолютно черный волок с такого расстояния выглядел угрожающе, но пути назад у меня не было. Причем уже очень давно. Пора было признать это и начать действовать как принцесса, от которой зависела судьба всего мира, а не как маленькая испуганная девочка из Бостона. «Вы же пришли за мной? Разве нет? Так подойди и получи то, что тебе надо!» Продолжала я провоцировать зверя, отходя в сторону так, чтобы между Волоком и Итаном появилось больше пространства. Зверь недовольно мотнул головой, а затем слишком быстро для его огромного тела бросился в мою сторону. Мощные лапы с гулким стуком опускались на землю, и огромный волок стремительно приближался. Страх отступил, оставляя только ярость и предвкушение схватки. Адреналин забурлил в крови, ускоряя пульс. Я перехватила тяжелый меч так, чтобы не выронить его при первом же ударе, и широко расставила ноги, перенося вес тела вперед. В три прыжка зверь оказался передо мной, нависая и угрожающе рыча. Сердце колотилось о ребра, отдавая эхом в каждой клеточке тела. Мне не было страшно. Я больше не могла прятаться за спинами людей Ровуса. Мне придется научиться сражаться. Волок дернулся вперед, и я выставила меч перед собой. Визг зверя практически оглушил меня, но мой удар оказался довольно слабым и не причинил ему значительного вреда, а только еще больше разозлил. Визжа, как обезумевший, зверь шагнул назад, а затем снова бросился на меня, низко опустив голову. Я не успела среагировать и неуклюже отступила. Нога подогнулась, и, вскрикнув, я упала назад, едва не отрубив себе руку мечом. Но это падение и спасло меня от зубов волока, которые клацнули в паре десятков сантиметров от моего лица. Я попыталась отползти дальше от зверя, но тяжелый меч сильно замедлял меня. «Черт!» Выдохнула я, когда огромная лапа волока оказалась справа от моих ног, загоняя меня в ловушку. Решение пришло внезапно. Я разжала ладонь, выпуская рукоять меча, а затем потянулась за кинжалом. Это могло оказаться моим единственным шансом. Я стиснула его в ладони и задержала дыхание. Надо выждать. Волок неторопливо надвигался на меня, понимая, что я в ловушке и уже никуда от него не денусь. Горячее дыхание зверя обжигало мое лицо, а нос щекотал запах мокрой собачьей шерсти. Мощная лапа приземлилась около моего лица, а затем с другой стороны оказалась вторая. Я подавила беспокойство, зарождающееся во мне. Если я начну паниковать, то не справлюсь. У меня был один шанс, и надо им воспользоваться. Волок шумно выдохнул, обдавая меня гнилостным дыханием, наклонил свою огромную голову, и тогда я ударила. Кинжал, подгоняемый магией, связывающий нас, легко вошел в плоть зверя, а затем также легко выскользнул, когда я дернула рукой назад. Густая горячая кровь волока хлынула из раны, заливая мне грудь. Я торопливо отвернула голову и зажмурилась, но красные брызги все равно попали мне на лицо, вызывая очередной приступ тошноты. Вой раненого зверя разорвал лесную тишину. Обезумевший зверь попытался укусить меня, но я ударила кинжалом во второй раз, стараясь вогнать его как можно глубже, а затем еще раз и еще. Мои руки стали липкими от крови. В нос ударил тошнотворный запах, а на языке появился металлический привкус. После очередного удара зверь пошатнулся, а его вой постепенно стал стихать. Я попыталась отползти назад, чтобы убраться из-под волока, но не успела. Его огромное тяжелое тело упало прямо на меня, придавливая всем весом и лишая возможности сделать вдох. Я запоздало подумала, что могла скинуть его магией, вот только для этого было уже слишком поздно. Сначала я ощутила лишь сильную боль от удара, а затем в глазах потемнело, а из груди вырвался хрип. Мертвое тело волока, казалось, весило тонну. Оказавшись под ним, я не могла пошевелить конечностями, а легкие начали гореть от нехватки воздуха. Я дернулась раз, другой, но не сдвинулась ни на миллиметр. В этот момент я по-настоящему испугалась. Я не умерла от зубов волока, смогла убить его, и поэтому задохнуться под его мертвой тушей казалось чем-то абсурдным. Невольный смешок вырвался из моей груди, тут же сменившись сипом. Я хотела стать сильной, перестать прятаться и бояться. И вот я лежу на стылой земле и задыхаюсь под мертвым волоком. Черные мушки появились перед глазами. Я предприняла еще одну попытку выбраться из-под тяжелого зверя. Тело волока, как и в прошлый раз, осталось совершенно неподвижно. Я снова дернулась под ним, впиваясь руками в землю, чтобы хоть за что-то зацепиться, но ни коряк, ни веток пальцы не нащупали. Паника накрыла меня. Я забилась под тушей, царапая мерзлую землю ногтями. Мое сознание стало медленно уплывать. Взгляд расфокусировался. Сосновые ветки над головой потеряли четкость. Кровь ударила в лицо, а грудь уже разрывала от боли. Но в тот момент, когда чернота уже почти накрыла меня, в легкие попал воздух. Я сделала судорожный вдох и закашлялась, переворачиваясь на бок. Больше ничего не давило на меня и не мешало дышать, но легкие продолжали гореть, несмотря на то, что спасительный воздух без проблем проникал в них. Голова кружилась, а грудь болела, напоминая о минутах, когда я почти поверила в свою скорую смерть. Свистящий хрип снова вырвался из моей груди, когда чья-то рука резко дернула меня за плечо наверх. Я подняла голову и затуманенным взглядом рассмотрела того, кто стоял передо мной. Глаза Ровуса гневно сверкали. Я невольно отшатнулась от него, едва не потеряв равновесие. «Во имя короля, что ты творишь?» — встряхнул меня Ровус. «Я сказал тебе бежать. Вместо этого ты отправилась прямо в зубы волока». Голос принца Флоритании звучал настолько яростно, что я испугалась. «Итан», — сипло произнесла я, кивая Ровусу за спину, в попытке объяснить причину своего поступка. «Он знал, на что идет, когда согласился на этот поход. Они должны защищать тебя любой ценой, даже ценой своей жизни. А ты делаешь все, чтобы усложнить им эту задачу. Когда ты начнешь думать, если ты погибнешь, всему конец?» Я вырвала свою руку из ладони Ровуса и задрала подбородок, не обращая внимания на сильное головокружение и боль в груди и легких. «Вашему высочеству пора бы определиться. Я или трусливая девчонка, или безрассудная идиотка. Какой вы хотите видеть меня, принц Флоритании? Какой вам удобнее будет управлять?» Удивление промелькнуло в глазах Ровуса, но быстро сменилось раздражением и чем-то похожим на разочарование. Плевать, он не мог разочароваться во мне еще больше. Я подняла с земли кинжал, который выронила, и вытерла его об рукав плаща. «Ничего не меняется», — процедил Ровус сквозь стиснутые зубы. «Ты снова сосредоточена исключительно на себе. Теперь ты печешься о своей задетой гордости. Прости, что не оценил твоей смелости и безрассудства. Ведь это Итан должен спасти Верус от гибели». Сарказм, которым были пропитаны слова Ровуса, вкупе с пренебрежительным тоном, почему-то ранили меня. Но чего я еще хотела от принца? Я нужна была ему живой для того, чтобы закрыть границу между мирами и помочь вернуть утерянный трон. Глупо было рассчитывать на теплые отношения. Я ненадолго закрыла глаза, чтобы не показать свои эмоции, и внезапно вспомнила один из своих кошмаров. Ровус, опускающий меч на меня. Качнув головой, я обогнула принца, все еще стоявшего у меня на пути, и, слегка пошатываясь, направилась туда, где лежало неподвижное тело Итана. «Ты ошибаешься, Ровус», — на ходу бросила я. «Если бы я думала о своей гордости, то уже давно воткнула бы тебе кинжал между ребер. Как минимум за то, что однажды ты пытался меня убить». Не обращая внимания на недовольное бормотание принца, летевшее мне в спину, я медленно шла в сторону Итана, молясь про себя, чтобы он был еще жив. Кровь, пропитавшая весь снег вокруг него, казалась почти черной в свете уходящего за горизонт солнца. Я практически рухнула на колени перед Итаном и, подавив тошноту, подступающую к горлу, взглянула на рану на его плече. Разорванная острыми клыками волока, плоть свисала ошметками, обнажая кровавое месиво в том месте, где у Итана когда-то было плечо. Я отшатнулась от мужчины и едва успела отвернуться, когда меня вырвало на стылую землю. «Отойди!» — услышала я раздраженный голос Ровуса. Спорить не было сил, да и помощи от меня было мало. Я даже не смогла понять, жив Итан или я все-таки опоздала. Я отползла от него, освобождая место для Ровуса, села прямо на землю и прижала колени к груди.